Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Яна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете присылать свои вопросы на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. «Будьте как дети», призывает нас Христос. Батюшка, ну вот детская вера, что это такое? Отличается ли детская вера от веры тех взрослых, которые должны быть как дети? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Матушка Яна, я скажу так, что огромная, конечно, разница между взрослым и детьми. Дети еще не имеют греха, не поврежден у них разум, они Бога принимают сразу, без всяких доказательств. А человек, когда взрослый, он начинает уже рассуждать умом, начинает анализировать, а как, что, где. Многие приходят к Богу, когда смотрят, кто создал природу так разумно, кто создал миллиарды животных, людей. Все устроено разумно, а разумно строится разумом. Ну и говорят, что этим великим разумом является Господь. А дети сразу прям кланяются Богу. Я вот говорил в понедельник, как дети понимают. Пришел мальчик, мама привела. Говорит, хочет покаяться. Я говорю, ну скажи грехи. Говорит, маму не слушался, капризничал. А я ему говорю, а если ты... Можешь ответить на такой вопрос? Если ангел не будет слушаться Господа и будет жить по своей воле, он на кого похож? Он подумал и говорит, на черного ангела. Ну и второй мальчик, тоже около 5 лет, сказал, будет похож на дьявола. А когда девочку спросил, 4 годика, она подумала, говорит, не знаю. Значит, есть предел. У нас, допустим, в храме причащается мальчик 4 года. Он подходит, руки крестообразно держит на груди и говорит, Господи, это я, Никита Прыгунов, пришел к тебе. Ну и его причащат, он поклонится и уходит. Вот так и Господь вразумляет детей Духом Святым. Конечно, я вот был недавно в Екатеринбурге. Там запись была по Союзу. А в конце подходит ко мне один человек. И говорит, батюшка, я отведу детскую передачу. Не могли ли вы встретиться с детьми? Я говорю, ну попробуем. Прихожу, где камера стоит. И 2 мальчика, 12 лет одному и второму. Один православный, а другой мусульманин. И вот интересно, мальчик-мусульманин задает такой вопрос. Вот, батюшка, нам дайте ответ. вот вы православные, верите в Бога, а мы, мусульмане, верим в Аллаха. Спасемся ли мы или нет? Но я ему сказал, я говорю, если человек родился в мусульманской вере и жил по совести, то Господь его будет судить по закону совести, если христианство еще не дошло. А если родился в мусульманской вере и было уже благовествование, учение Христово преподано, то, конечно, если не принял, то тоже на его совести. Там уже Бог один свидетель. Но его интересовало что? Откуда вера их произошла? Пришлось объяснить, что в 6-м столетии нашей эры они приняли иудаизм. А потом отошли. Как иудаизм, так и мусульманство верит в единобожие. И мне пришлось объяснить такое. Я говорю, когда мы открываем Библию, первый лист, читаем, Господь говорит, сотворим человека по образу нашему и подобию. Там не говорится, что я сотворю человека по образу моему и подобию. Там указано множественное число. Сотворим человека по образу нашему. Также псалмы признают и иудеи, и мусульмане. Там сказано, и сказал Господь Господу, сиди одесную меня до тех пор, пока я положу врагов под ножи ног твоих. И также Аврааму, патриарху, явилась Святая Троица в виде трех ангелов. И ангелы говорят, пойдем в Содом и посмотрим, как народ живет. Здесь вот тоже указано на троичность. Я говорю, вот каждый завод выпускает какую-то машину, ставит свою печать. И другой завод уже не может присвоить себе. Так и Господь, Бог в Троице, создал мир и оставил отпечаток троичности. Догмат таков, что Бог Отец вечно рождает Сына. Дух Святой исходит от Отца через Сына. Само слово «исходит» и «рождает» это Богу не подходит, это просто наш человеческий язык по-другому не может определить. Это очень интересно. Это касается иудеям и всем мусульманам. Значит, Бог создал все и оставил отпечаток троичности. Солнце как бы обозначает Бога Отца. В круге нет ни начала, ни конца. Так Бог, Он вечен, Он всегда был. Из солнца постоянно рождается свет. Это Сын Божий. А тепло – благодать Духа Святаго. Если солнечные лучи не попадают в погреб, там темно, холодно и никаких плодов нет. Так евангельский свет Христов, если не попадает в душу, там темно, холодно и никаких добрых плодов нет. Наш разум как бы обозначает Бога Отца. Наш разум постоянно рождает Слово. Это Сын Божий. А дыхание – это благодать Духа Святаго. В совокупности – это одно Слово. Пальчик у нас один, но он имеет три сгиба. Рука у нас одна, но имеет три сгиба. Нога у нас одна, но имеет три сгиба. Слово задуманное, сказанное, забытое. Время настоящее, прошедшее и будущее. И что в природе не взять, все в три. Через рассматривание природы мы узнаем, кто же является Творцом. Человек состоит из плоти, души и духа. Я вот и мальчику говорю, мусульманину. Я говорю, ты не крещен? Он говорит, нет. Я говорю, у тебя Духа Святаго нет. Он, как нет? Я говорю, это так. Потому что Христос сказал, кто не родится от воды и духа, не войдет в Царствие Божие. Да что я погибаю? Я говорю, я не знаю. Но у тебя Духа Святаго нет. Ты не крещен. Это так его покоробило. Он прям сидел и себя чувствовал очень плохо. Я говорю, потому что, когда принимает человек крещение, то его помазывает святым миром и говорит священник, благодать, дар Духа Святаго. И мажет и лоб, и руки, и всю грудь, и говорит, дар Духа Святаго, печать, дар Духа Святаго, печать, дар Духа Святаго. Я говорю, у тебя ведь не было этого. Потом, я говорю, у тебя и ангела нет, потому что он дается во время крещения. Вот на такую тему мы с ним беседовали. И они задавали уже вопросы, другие, разные. Я помню, как-то я был в Почаевской лавре, приехали студенты, два автобуса, человек, наверное, 70. Я провел час целый, рассказывал о Боге. А потом, когда вышли и стоим под аркой, стены там огромные, толстые, больше метра, и мне друг один говорит, батюшка, можно вам вопрос? Я говорю, пожалуйста, скажите, а Бог всесильный? Я говорю, да, всесильный. А он всемогущий? Я говорю, конечно, всемогущий. А может ли Бог создать такой камень, чтобы ему был не под силу? Ну и сразу все зароптали, это глупый вопрос. Я говорю, ну, на всякий глупый вопрос апостол Павел говорит, надо дать ответ. Значит, если Бог не всесильный, значит, он не может поднять камень. А если не могущий, не всемогущий, значит, он не может создать этот камень. Я говорю, вот снимите шляпу, он снял. Я говорю, еще раз повторите, может ли Бог создать такой камень, чтобы ему был не под силу? Я говорю, достаточно. Я говорю, можете вы сейчас удариться в стену головой так, чтобы мозги разлетелись в сторону? Он говорит, а зачем я эти глупости буду делать? Я говорю, а зачем ты эти глупости приписываешь Богу? Мало ли какой дурак задаст вопрос такой, что тысячи ученых на него не могут дать ответ. Можешь ли, допустим, ты вот отсюда до ворот, а там метров 100, отмерить сколько метров и превратить это в килограммы? Смешно? Конечно, смешно. Я говорю, да, Бог – это камень. Если он на кого упадет, раздавит. А кто на него упадет, разобьется. Так что вот строители, как Христос говорит, отвергли камень. Он оказался в углу, во главу угла. И, конечно, вот однажды я тоже ехал в поезде, вышел из купе, стою. И тут у меня через купе 3 выпившие 2 офицера вышли. И один увидел меня в подряснике с крестом и говорит второму, вот я знаю такой вопрос, даже сам патриарх не ответит. И так они загорелись. Ну и подошли и задали мне вопрос. Я им ответил, как вот этому парню. Я говорю, можете вы сейчас головой стукнуться так в стену, чтобы мозги разлетелись? Он говорит, а зачем это? Я говорю, зачем Богу приписывать это? Конечно, дети, они в Бога верят. Даже не надо говорить. Вот в Успенке служит отец Сергий Канабас. Я его спрашивал, когда он пришел по Почаевскую лавру послушником. когда было ему 17 лет. Я говорю: Сережа, вот скажи, а как ты пришел к Богу? Он говорит: когда я был маленький, я спал в кроватке. И смотрю однажды, поздно вечером, мама стоит на кухне на коленях и молится. Я же не знал, что это такое. И говорю: мам, ты чего там делаешь? Ну-ка скажи, чего там ты делаешь? Она подошла, накрыла меня одеялом. Сереженька, спи, спи, спи. Ну вот я закрыл, накрыла она меня одеялом. Я любопытничаю. Смотрю, одеяло приоткрыл. Она опять молится. Я опять говорю: мама, чего ты там делаешь? Вот это было первое. Зов к Богу. Потом узнал, что она, оказывается, молится. И вот с этого момента мне тоже захотелось молиться. Потому что дети, как резиновая губка, все впитывают от родителей. Поэтому родителям надо быть примером для своих детей во всем. Ни в коем случае родителям нельзя возмущаться, ругаться, обижаться, возвышать голос, какие-то скверные слова говорить. Дети все впитывают. Я даже видел таких детей, когда им 3-4 года, они на полу играются в машину, а родители просто слушают проповедь по кассете магнитофонной. Оказывается, что ребенок не слушает, а в его сознании уже это все накрутилось. И они могли эту проповедь наизусть рассказать. Правда, только некоторые слова не могли понять, что они обозначают. Но там какой-то батюшка говорил: все, кто не хотят каяться и грешат, и не справятся, не покаются, все идут в ад. А ребенок говорит: батюшка, что такое вата? Я говорю: ну, ты не понял. Не вата, а ад. А он понял, что вату. Вот такие дети, они воспринимают. Мне как-то одна из наших матушек раньше спрашивала, приезжал брат. Мы с ним беседовали о Боге, о церкви. Он не против. А так все молчал. Общался с сестрой. И вот она мне говорит: батюшка, как быть с ним? Я говорю: надо молиться за него. А Бог сам управит. Ну и придет такое время, когда будет весточка с потустороннего мира, когда его тряхнет, он очнется. Ему нужно электрошок. И прошло, может быть, лет 15, он работал водителем электричек. И вдруг инсульт. Да так здорово, что в больнице много пролежал. Ну и пришел в сознание, покаялся, и теперь в церковь ходит постоянно. И вот на днях звонит: вот, матушка, скажет, прости меня, да, надо было в церковь пойти в субботу, я не смог. Немножко что-то там, голова приболела. А так теперь уже ходит каждую субботу вечером, воскресенье, все праздники. Ну, конечно, уже на пенсии. Но Господь вразумил его. Батюшка, вот у нас пришли вопросы по СМС. Первый вопрос такой. Помогаю в храме за свечным ящиком и часто отвлекаюсь от службы. Что вы посоветуете? Ну, преподобный Серафим Саровский говорил, вот этим людям надо постоянно читать молитву Иисусову. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. Можно читать постоянно. Это имеется в виду, когда у человека эта молитва уже зацепила сердце, вошла туда. А вот в Арсенофе святой преподобный старец Оптинский, он советует, допустим, так. У тех, которым молитва еще Иисусова не вошла, не стала самодвижущей, когда мы чем-то занимаемся в храме, по послушанию, читают неслышно или поют неразбираем, должны в это время читать молитву Иисусову. Или Пресвятая Богородица, спаси нас. Батюшка, такой вопрос. Чтобы наладить отношения с мужем, вернуть его в семью, по его просьбе покрасила волосы седые в свой прежний цвет. Не хотела этого делать, но уступила. Большой ли это грех? Ну, я думаю, что больше грех будет, когда семья распадется. Да. Следующий вопрос. Как молиться за приемных детей? Так же молиться, как и за родных детей. Когда к нам в монастырь пришла группа Уфсуина, да? Суфсина, Уфсина. Вот, и там человек, наверное, 30 было. И один задает вопрос. Батюшка, вот как нам относиться к осужденным? Я говорю, вот представьте себе так, что у вас родной брат попал туда. Вы же с ним будете обращаться мирно, спокойно, как с родным братом. Ну, а мы все у Господа братья и сестры. Поэтому надо со всеми так мирно и любовно относиться. У нас есть звонок. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, вот вы сейчас рассказывали про девочку 4 года, когда она не знала, что ответить. А я вот вспомнила в детстве, я, наверное, в таком же возрасте была. И я как-то вот, откуда мне это, я не помню, чтобы мне взрослые учили, вот что со мной ангел, а кто неверующий, с тем как бы, ну, бес. И этого не помню. Откуда мне такое пришло в голову, я не знаю. И вот я на улице окружающим детям сказала, они все были неверующие в то время, такой в Советском Союзе, вот со мной ангел, а с вами бес. Я сказала им эти слова, а на следующий день я лежу с мамой на постели, и вот я слышу, ты сейчас увидишь Божье видение. И я как вот, кто я есть, 4 года, но я стала как юрист проверять. Вот я сейчас лежу на кровати, вот со мной мама, я даже вот ее трогаю. То есть я сама проверяла вот то, что должно, что вот все это я слышу, но в то же время я вот живой человек, лежу на кровати. Ну, в общем, я потом так замутнилась, все. Я увидела святого, ну уж я не буду говорить какого, за скромности. Он меня благословил, любил молиться, он был на облачке. И был только одет, у него вот это вот, и вот накрывает голову и патрохиль. Да. Да. И, в общем, я его запомнила. Уже когда я стала взрослой, я уже нашла этого святого по иконе. Но вот я что хочу сказать, что, что вот как бы вот, ну, в общем-то, то есть вот хоть и ребенок, но в то же время вот почему-то я все это приняла как должное. Спасибо, Господи, матушка. Я как-то на днях сейчас ездил в Германию по вызову. Там батюшка один приболел, отец Леонид. Он в коме лежал 40 дней. Надо за него помолиться, чтобы Господь помог ему выйти из этого состояния. Но он так вышел. со мной пообщался недельку и опять лег в больницу. И вот там собралась молодежь, и он говорит, иди с ними побеседуй и задай им какие-нибудь, то есть они будут задавать вопросы, а вы дайте им ответ. Но я люблю всегда шутить. Захожу, я говорю, здравствуйте, ребята, девушки. Я говорю, вот вы мне скажите, к одной девушке обращаюсь. Я говорю, вот за свою жизнь, вот духовную, вы какую себе оценку можете поставить? 5 или 4? Они вот это по-немецки или по-русски? Я говорю, ну, конечно, по-русски. Вот. Они говорят, ну, 3 ты себе поставлю. Ну, и кто что мог. Но особенно интересно было, когда я спросил. Я говорю, если бы сейчас Господь вот здесь нам явился и обратился, сказал, вот просите, что вы не попросите, я вам все дам. Ну, одному мальчику я говорю, ну, что бы ты просил у Господа? Он говорит, спасение души. 2, 3, 4, 5, 10. Я говорю, что вы просили? И оказалось, что все они просили, кто вразумление, кто ума больше. Ну, постоянно такое, не особо-то интересное. Я говорю, вот одна девочка, ей было 15 лет, и когда ей задали такой вопрос, она заплакала и сказала, если бы Господь ко мне обратился и сказал, проси у меня все то, что тебе надо, я все дам. Я бы у Господа просила, чтобы все люди мира спаслись. И каждый вот из этих молодых ребят и девушек заулыбались, потому что каждый думал только о себе, о спасении своей души. А вот о ближнем мы и забываем. Ну и матушка из этой беседы поместила в интернет для памяти детей. Так что вот мы должны думать не о себе, а думать о ближнем. И жить для ближнего. А Господь день страшного суда нам скажет, то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Для того, чтобы угодить Богу, надо стараться жить не для себя, а для ближних. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Да веселятся небесные», греческий распев. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39, и вы можете присылать свои вопросы на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Послушайте, пожалуйста, объявление. Возвращение на родину. Золотой век русской культуры. Пушкин и святитель Филарет. В фильм и встреча с настоятелем храма всех святых, что в Красном Селе, протоиереем Артемием Владимировым и искусствоведом, художником, монументалистом Артемьевым. Автор и ведущая – певица, лауреат Пушкинской премии Лина Крупчан. Начало 18.30, 27 мая, в четверг. Дом кино Союза кинематографистов России, Белый зал, улица Василевская, дом 13, проезд до станции метро Белорусская или Маяковская. Билеты распространяются в лавке храма Сретенского монастыря, в магазине «Троицкая книга» и в издательстве газеты «Русский вестник». Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас помолиться в Святой Введенской Оптиной пустыне. Поездка состоится 29-30 мая. Сопровождает паломников и рассказывает об Оптиной пустыне Виктор Саулкин. Телефон, по которому можно записаться на поездку, 8-903-151-61-14. Поездка с 29 по 30 мая. Телефон 8-903-151-61-14. И еще, дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что вы можете внести свою лепту в строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня на площади у железнодорожного вокзала в городе Иваново. Для этого можно отправить смс-сообщение со словом «храм» на номер 3132. Слово «храм» на номер 3132. Пачка, вот у нас вопросы пришли по СМС. Такой вопрос. Можно ли имена людей, крещенных, но не воцерковленных, писать в записках о упокоении и о здравии? Конечно, можно. Угу. Потому что они приняли крещение, стали уже членами тела Христова. Надо молиться. Батюшка, у нас вопрос. Мы слушаем вас, пожалуйста. Можно говорить, да? Да, пожалуйста. Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, матушка. Добрый вечер. Батюшка, вопрос вот какого порядка. Племянница здесь собирается решать детородильный вопрос. Подскажите, пожалуйста, какая иконка в православии этому способствует и молиточка какая, так сказать, наиболее благоприятствие оказывает в этом трудном деле предстоящем? Замуж выйти, да? Роды скоро будут, по-моему, роды. Да. Ну, бывает, когда вот роды очень трудные, то можно позвонить любому священнику, если он находится при храме, чтобы он помолился за роженицу и открыл царские врата, и в это время перед царскими вратами, перед престолом, стал читать: «Милосердие, дверь отверзена, благословенна Богородица, надеешься на тебя, да не погибнем, да избавимся тобой от бед, ты бы си спасение рода христианского». Можно прочитать несколько раз и попросить Господа. Ну и, конечно, вот, на Радонеж позвонить, чтобы добрые люди осенили себя крестом и сказали: «Господи, помоги», потому что все вместе мы составляем единое тело, тело Христово, а глава этого тела – сам Христос. И каждый человек, он является клеточкой в теле Христовом, и должны молиться друг за друга. У нас такая заповедь дана. Батюшка, а самим вот родным, допустим, мужу или ей самой, вот женщине, кому обращаться? Тем паче они должны обращаться Господу, Матерь Божия, и также вот святым, вот и Анна, которая... И Акимана. Акимана, у них не было детей. Вот. Mm-hmm. Ну, сколько мы знаем святых, ко всем обращаться, и они помогут. Mm-hmm. Батюшка, вот такой вопрос пришел. В псалмах все время говорится от мужского лица, от мужского имени. Впрочем, как и в молитвах. Когда мы читаем утреннюю вечерние молитвы, там же все время лица мужчины. И вот спрашивают, нужно ли, когда читаешь, менять на женский? Да. Лучше не менять. Потому что душа Она среднего рода. Вот. И в том мире уже нет ни мужского, ни женского пола. Как написано, так церковь приняла, так и читать. Угу. Вот такой вопрос. Правильно ли сказал святой «спаси себя и довольность тебя»? Он тут, наверное, перепутали «знай себя и довольность себя», да. Да. А не «спаси». Да. Это высказывание известное, да, «знай себя и довольность себя». Там другой смысл. Какой, батюшка? О том, что мы не должны... влезать в чужие дела. Дела, да. А по поводу спасения, там другое известное выражение. «Спаси себя сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». Так преподобный Серафим говорит, да. Саровский. Просто по этому вопрос возник, потому что вы сказали, что надо помогать и ближним, помогать спасать. Вот тут люди думают, как спасать себя в первую очередь, или помогать ближним. Или это делать сразу, одновременно, скажем так. А вот когда мы начинаем молиться за ближнего, помогать ближним, в это время мы и спасаемся. Потому что я митрополита Иосифа спрашивал, как нам спастись. Он мне сказал, священникам надо думать, как помочь спастись пастве, а по их молитвам и Господь нас спасет. У нас есть вопрос, мы вас слушаем, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как можно еще пожертвования вам передать, если нет мобильного сейчас? Это первый мой вопрос. И второй вопрос, если можно, в общем, нам освещали квартиру, можно ли, в каких случаях можно еще переосветить или как-то осветить заново? Ну, если священник уже осветил, вот, и крестики повесил на стенах, которые несущие, самое главное, и молитвы были все прочитаны, даже если обои убрали, то обычно вот где крестик, это не трогается. И только можно водой освещать, если в доме что-то было неприятное. Вот. Водой освещать, это полезно. А достаточно один раз освятить священников. Так, и по поводу пожертвований, пожалуйста, вы можете прислать пожертвование по почте, запишите адрес 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, и укажите, на что вы хотите, чтобы были использованы ваши пожертвования, на какие цели. То ли это будет на строительство храма покаянного, то ли это на социальное служение, то ли на помощь монастырю, то ли на тюремную миссию, то ли на детей, которыми мы тоже занимаемся. То есть вы сами же решаете. А мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Раба Божья Наталья, благословите, батюшка. Господь вас благословит. Батюшка, у меня к вам такой вопрос. Я была на Святой Земле, и мы собрали деньги, поехали на маленьком автобусе, 10 человек, из Марии Магдалины. Монастыря. Это я почему объясняю? Потому что у нас не было гида как такового, но места примерные мы знали. Мы и на Фаворе, и заповеди блаженств читали, и батюшки наши служили, и Троица Сергиева и Лавра на Фаворе. Вот поездка была замечательная на Благовещение. И вот я нашла, Господь был милостив, я искала, хотела очень посетить этот монастырь преподобного Герасима на границе с Иорданом. И там, потому что мне сказали, есть икона. Но она была не в монастыре, в самом монастыре замироточила у меня на глазах икона, потому что до этого мироточили все, но после реставрации я попросила Господа, как бы мне хотелось. И у меня фактически на глазах замироточило. Я даже помазала, лоб успела и сфотографировать. Не знаю, правильно ли я сделала, что сфотографировала, но получилось. Но при выходе, потому что не по-русски там не говорили, это греческий, наверное, конечно, монастырь. И так особенно не было у кого спрашивать, времени не было. Эта икона была при выходе. Патриарх Алексей, как вспомню, святейший наш, Царствие Небесное был. И вот икона Спасителя, он на ладони держит окровавленного, растерзанного, маленького, убиенного абортом, как понятно, да, из сюжета. И он склонился и скорбит над этой ладонью. Названия нет, мы уехали. Я так и не знаю, как она называется, где она у нас в храмах. Мне кажется, в каждом храме она канонизирована, нет. Что вы знаете об этой иконе, батюшка? Скажите, пожалуйста, спаси Господи. Я думаю, что такой у нас иконы в церкви нет. Это частная Вот, особенно это люди, ну, распространяют среди людей. Вот. Но такой иконы у нас нету. Ну, это что-то современные, по-видимому, какие-то, да, предложения, современные иконописания. Да, но я тоже не видела, батюшка, что у нас были такие иконы, чтобы они были приняты церковью. Но, видно, есть такое просто желание людей на эту тему тоже и помолиться, и порассуждать. Батюшка, вот нам прислали просьбу. Завтра мы с мамой едем в больницу. Помолитесь, болящая Валентина Александра. Господи, помоги. Батюшка, мы начали разговор о детской вере. Вот детская вера предполагает такое полное доверие к Богу. Вот почему в процессе жизни у нас вот это доверие, оно как-то вот теряется, и куда девается наша детская вера, если она изначально, допустим, у кого-то была? Почему она вот исчезает или как-то изменяется в процессе жизни? Это связано с нашими грехами или с чем? Если когда человек постоянно читает Священное Писание, Евангелие святых отцов, и он постоянно подогревает душу, то вера эта всегда будет теплиться у нас и разгораться. Особенно через молитву. И когда человек научится ходить пред Богом, все делать, говорить и мыслить, тогда вера будет крепкая. Я встречал таких людей. Ну, это, наверное, уже такая осознанная вера. А ведь детская вера предполагает, наверное, вот ну, такую вот полную отдачу, полную, вверяешь себя полностью Господу в Его руки. Вот это же сложно, наверное, так открыться человеку. Ну, вот если ребенок к Богу обращается, то его молитва сразу идет к престолу. У него грехов, то есть препятствий нет. Значит, нам мешают наши грехи. Только. У нас есть вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, батюшка Авось. Дай Бог вам здоровья. Ответьте, пожалуйста, мне на такой вопрос. Вот интересно просто мне. Вот у меня, ну, в детстве много книг читали. В детстве Тёма, дети подземелья. А у нас во дворе росли персики огромные такие. Огромные, знаете, как маленькая дыня прямо. И уже их и есть не хотелось. И вот я увидела, как крыша, а дома не было никого, кроме меня. Эти персики, ну, как бы срезают такой мешочек, и так аккуратно, и так тихо, какая длиннющая палка. И такое приспособление, и видно они... Я подумала, что они так хотят покушать, так хотят. И я, естественно, не мешала им, ну, еще в детский сад, наверное, ходила. Ну, а папа спросил, а где же персики? Я говорю, я не знаю, говорю. Потому что ну, я понимала, что они такую радость получили от того, что они их съели. Потом пошла в школу в первый класс, мне давали с собой завтраки. И как-то купила коврышку в буфете, и она мне показалась такой невкусной, я тут же отдала. Нашла самого худого мальчика и стала его этими завтраками кормить. И он меня уже встречал, когда я к школе приближалась. И вот это вот кормление у меня настолько уже все время, но я уже заметила, что знакомые взрослые дяди просто с удовольствием ходят кормиться, понимаете? Но это Бог с ними. А вот скажите, и как-то я задала вопрос своей двоюродной сестре, если бы у тебя в сад залезли, чтобы понарвать яблок, что бы ты сделала? Она говорит, погнала, а вот я говорю, а я спряталась, чтобы покушали. Что вы мне скажете на это? Я, матушка, тебе скажу, что как твое сердце подсказывало, вот, ну, а совесть — это божественный голос в нашей душе. Значит, душа еще не испорчена была, поэтому вы правильно поступили. Ну, я скажу другой маленький случай. Один человек лежал под дубом, ну, и как-то возмущался, как Господь не все мудро устроил. Ну и так вот кепка накрыл свое лицо и уснул. И вдруг желудь у дуба оборвался и прям в лоб ему как дал, и шишка на лбу у него. Он соскочил. Говорит, слава Богу, что не тыква. А он еще говорил так, что желуди маленькие, а деревья толстые, а вот тыква огромная, а корень маленький. Это все к нему достроено. А тут Господь его вразумил. Упал желудь, он говорит, слава Богу, что не тыква, а тыква бы и прибила насмерть. У нас вопрос, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Батюшка, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Батюшка, я хотела спросить, а может быть детская молитва заражена гордыней? Вот я в свое время, в 4 года ходила в Иоанна Война церковь с бабушкой, и она мне рассказывала про Богородицу, что она родила Господа. И тогда я сказала, бабушка, я хочу быть Богородицей. Она сказала, ты молись и будь сама собой, и Господь тебе подскажет, что нужно делать в этой жизни. Вот. И вот я поэтому и спрашиваю, ну, надо ли мне вот в этом каяться, что я... Это, матушка, просто детская молитва была такая, и желание. Вот. Ничего тут греховного нет. То есть не может детская молитва быть заражена вот какой-то такой гордыней? Да нет, нет, нет. Батюшка, вот у нас вопрос пришел. Кому молиться, если ребенок склонен к лени? Ну, надо ребенка как-то... Приучать. Приучать, чтобы он какие-то движения делал. А так обленись вообще. И стакан воды-то... Ну, я просто расскажу, как одного человека гроб несли. Ну и люди идут, все склонив голову, и вдруг идет человек, вот так кто тут умер? Да тут не умер, а умирает с голоду. Он постучал в гроб, слушай, говорит, ты кушать хочешь? Он, да я хочу, а мне это есть сухари, не будешь кушать? Он в гробу там отвечает, а они моченые? Да нет. Ну да, да, несите дальше. То есть уже лодырь, что дашь уже сухари не может есть, надо их помочить. Угу. Молиться Господу, Матерь Божия, Святителю Николаю, Иоанну Предтече, всем апостолам, которые в поте труда трудились для того, чтобы спасти душу. Ну и, наверное, батюшка, какие-то совместные нужно придумывать занятия, не просто говорить сделай это, а совместно, чтобы ребенку было интересно и да. Радостно трудиться. Я, допустим, скажу так, вот мой брат старший Николай, у него 6 детей было. Он всех детей собирал и шли в лес. А лес недалеко был. И даже маленького ребенка брал, 3 года. И тот тоже ходил, палочки собирал. Приучал к труду. И на огороде приучал, чтобы полоть, чтобы копать, чтобы приучались. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. А будьте любезны, батюшка, благословите рабу Божью. Господь вас благословит. Батюшка, у меня вот такой вот вопрос. У меня 4 июля прошлого года умер муж, умер от онкологии. У него была поражена горло, там, ну, в общем, все начинается с горла, с языка и все далее. Мы с ним на соборовании были, а вот потом еще раз пришли, значит, ну, как после соборования на причастие. Он уже плохо глотал воду, и вот он причастился, я говорю, ты вот, ну, потерпи, потерпи, не дай бог, вот ты вот, ну, выплюнешь. Я, ну, уж сколько он терпел, но там чего-то все-таки изо рта вышло. И как-то так получилось, ему было все плохо-плохо, и вот мы все с ним собирались еще раз пойти в церковь по... ну, причаститься там или как бы исповедаться. Но вот Бог не допустил. И вот он умер, так сказать, без исповеди, без причастия. Я считаю, что в этом моя вина, конечно, большая. Но он внезапно умер, понимаете, внезапно. В течение вот каких-то там 3-4 часов. Ну, спасибо вас, матушка. Конечно, до причастия надо допускать тех людей, которые желают Господа принять в себя. если мы принимаем в себя живого Христа. Поэтому вот такие, с такими больными надо смотреть. Вот и за детьми, когда причащаем, чтобы сорта они не выплюнули, чтобы они запили, проглотили. Особенно вот больные, у которых нет возможности глотать. Надо, чтобы причастить и водичкой запить, проглотить. Ну, конечно, вот так установлено правило. Человек, если принял в себя живого Христа, он не должен выплевывать сорта до второго дня, до утра. Вот. До утра ничего не должен выплевывать. Да. И поэтому человек причастился, больной, надо следить, чтобы ничего из его уст не вышло. Пашка, вот такой вопрос пришел. Служите ли вы в Москве, когда приезжаете? У нас нет времени на это. У нас нет времени. Кратко, да, батюшка служит только в Иваново. Вопрос такой. Что такое анафема? Может ли священник предавать анафеме людей не своего прихода? И за что? Да вообще священник на анафеме никого не предает. Это анафема предает церковь. Вот, допустим, сам человек себя от церкви отстранил и говорит, я не хочу признавать Бога, вообще церковь никого не признавать. Он сам себя уже отстранил. Это как Лев Толстой. К нему приезжали, когда он в Остапов больной был. Он подходил к Оптиной пустыне, хотел покаяться. Несколько раз подходил, но гордыня мешала. И он пошел, и на станцию Остапова он заболел. И вот архимандрит Варсонофий, сейчас он святой, он находился там со святыми дарами, вот, и предлагали ему. И так он не смог причаститься, умер. И поскольку он сам писал Евангелие и отрекся от церкви, поэтому церковь никого не предает анафеме, а просто сам человек себя отлучает от церкви. Да, она просто констатирует факт того, что человек сам отпал от церкви. Да. Угу. И вот другой священник, он не имеет права никого анафеме предавать и проклинать, потому что незаслуженное проклятие и анафема Богом не принимается. У нас вопрос, мы слушаем вас, говорите. Это я говорю. Да, пожалуйста. Я пожилой человек, мне уже 87 лет. У меня было в запасе, ну-ка, евро, 1000 евро для всякого случая. То и на операции тут мне предлагали, и думаю, вдруг что случится. И мне на Великий пост у меня попросили в долг, и я не дала. Двое просили, и я не дала. И такое случилось, что вдруг мне... вроде сын Голосова говорит, меня избили, меня перевели, я в милиции, ну, нужно его выкупать. И пришли ко мне эти деньги, я отдала, вот, как бы сына выкупать. И тут же и звоню я сыну, как только отдала деньги-то, не клади трубку, а то следователь там говорит, а то начальник сейчас приедет, его могут посадить, надо сдать деньги. И вот эти я деньги отдала. Пожалела, а потом отдала какому-то аферисту. Он пришел, и вот я отдала, чтобы выкупить сына. И тут же сына, я говорю, Ви, Машка, ты где? Он говорит, на работе. Понятно, матушка, успокойся, да. Твое ничего не пропало. То, что ты дала, только не ропщи, не отчаивайся. Бог все это принял. Это значит, будет милостыня от тебя в том мире. Батюшка, вопрос, как молиться за некрещенных и надо ли? Обязательно надо молиться за всех, но только за некрещенных вне храма, вне церкви, дома. Нас просят помолиться, батюшка, вот пришли и записки, и по СМС. Просят помолиться о здравии раба Божьего Георгия, Нины, Владимира, Галины, Александры, Татьяны, Георгия, Игоря, Сергия, Игоря, Веры, Сергия, Лидии, Андрея, отроколицы Елизаветы, Натальи, Максима, Веры, тяжело болящего Ирия Игоря, болящего Ирия Вячеслава, болящего Ирия Павла, тяжело болящего Геннадия, Евгения, болящей Любови. И монахини Иоанны. Архимандрит Амвросий, у батюшки в пятницу будет 41 лет, год, как его руку положили, священство. И о упокоении Анны, Александры, Александра, Анны, Сергия, новопредставленной Раисы, новопредставленного Анатолия, новопредставленной монахини Алипии. Вот, дорогие братья, когда мы молимся о здравии, поминаем, должны всегда все осенить себя крестом и сказать: «Господи, помоги нам всем спастись и в разум истины прийти». А когда в покаяние зачитали: «Господи, упокой душу усопшей работы, просим всякое совершение воли и неволи, дары им Царство Небесное, вечный покой». Это будет очень хорошо. У нас вопрос. Да, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, подскажите, пожалуйста, вот как вы относитесь вот к набирающему силу к экуменическому движению православия? Экуменизм. Как вы к экуменизму относитесь? Ну, мы относимся так, к коммунизму, что православная церковь молится о воссоединении всех церквей. То есть все церкви, которые отпали, должны возвратиться в лоно Матери Церкви. Вот так мое понятие. А те люди, которые на ассамблеях собираются, у них даже мысли нету, чтобы присоединиться к православию. А наоборот, этот чистый источник православия соединится с омутом, с грязью. Поэтому церковь будет стоять до скончания века, и врата ада ее не одолеют, потому что основателем ее является Христос. Пусть эти люди сами приходят к нам в православие, принимают нашу православную веру, правильно славящая Бога, правая вера. Нам экуменизм не нужен. Дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что вы можете внести свою лепту в строительство покаянного храма памятника Вознесения Господня на площади железнодорожного вокзала в городе Иваново, для этого отправив СМС с первым словом «храм» на номер 3132. СМС со словом «храм» на номер 3132. Ну и, батюшка, в завершении передачи все-таки, как нам сохранить веру детскую, если она у нас есть, а если ее нет, то, будучи вот взрослым, с таким уже сложным устроением, взрослым совершенно внутренним, вот вообще реально нам стать как дети, будьте как дети? А Христос так и сказал: если вы не будете как дети, не войдете в Царствие Божие. Ну, а как нам встать? Встать? Да. Значит, не надо голос возвышать над ближним, кричать и шуметь, доказывать кому-то что-то, гордиться, чем-то хвалиться, вот за все Бога благодарить, за скорби. Потеряла деньги, отдала аферистам — ничего. Как пословица народная говорит: потерял богатство — ничего не потерял. Потерял здоровье — половину потерял. Потерял веру в Бога — все потерял. Поэтому надо Бога благодарить за все и ходить пред Богом. Особенно это ценно тем людям, которые находятся сейчас, ну, лежачими. Должны Бога благодарить, не роптать. И помнить всегда, что Бог дважды никого не наказывает. То ли временно здесь пострадать, или же в духовном мире вечно мучиться. Благодарим вот вас, такую, да, веру надо иметь. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.